Поклонившись в очередной раз, Хусейн поднял глаза, но Мамбы уже не было, он пошел готовить свое войско к войне с Рабихом. Месть ради мести уже давно поселилась в его сердце, а долги принято возвращать, хоть через год, хоть позже, и этот момент настал. Гораздо позже, после возвращения Хусейна к вождю дервишей Абдаллаху, союз был заключен, а золото выплачено. Рассалула двинул войска и без боя захватил весь Южный Судан, установив единый закон и единый налог со всех власть имущих. Верный стал Катикера всего Южного Судана, а Угандец как два стал управлять экваторией. Но у них была только административная власть. Вся военная была у расы Алулы. Аксис Михрис, пользуясь своими старыми связями, заключил тайное соглашение с администрацией Менелика-2 и стал через них закупать оружие у России на золото дервишей и на деньги, полученные от торговли слоновой костью, экспортируемой через Нил и Абиссинию. Поток оружия из России, которая избавлялась от устаревших винтовок, заполнивших все склады, захлестнул экваторию. Затем это оружие переправлялось дальше, прямиком в Баграм. Оружие продавалось дешево, вместе с огромным запасом патронов к нему. Абиссиния готовилась к войне, и ни у кого не возникало вопросов, для кого оно предназначалось. Удалось даже купить две батареи старых крепостных мортир, а к ним еще большой запас снарядов. Всего Аксис Михрис смог купить и переправить в течение года 20 тысяч берданок. На большее просто не хватило денег, хотя оружие для продажи было, как и были пути его доставки. А потом началась война Абиссинии с Италией. К началу 1894 года Рассалула имел 10 тысяч воинов, вооруженных берданками. Дервиши поддерживали нейтралитет и не совались дальше Фашады, отдав Южный Судан и Дарфур в руки Мамбы. Мамба, забрав 7 тысяч воинов, отправился в Бирая, где, соединившись с еще 7 тысячами воинов Ярова, двинулся к Банги. Здесь его застала весть об обнаружении алмазов. 14 тысяч воинов, из которых только 4 тысячи были старыми и проверенными в боях солдатами. Сборная солянка, из всевозможных племен, говорящих на десятке языков, испаянная только недавно обретенной верой, страхом перед предводителем и жаждой побед и свершений. Вот что представляло собой его войско. Все планы Мамбы по захвату Конго рухнули при получении известия о местонахождении Аль-Максума. Пробыв в пути 3 недели, его голова проветрилась и стала более трезво мыслить. Войско еще не было готово для таких битв, уганцы еще не поверили в него и могли дрогнуть и предать, а они составляли сейчас подавляющее большинство, а значит, не стоило и спешить. И он остался в Банге, тренируя свои войска, собирая алмазы, ожидая немецкий караван и возвращение отца Пантелеймона с его 500 воинов. Смирившись с этим, я гостил у мамы, собирая сведения о моем враге Аль-Максуме и его начальнике нубийце Рабихе Аз-Зубайре. Но не только о них я узнавал. Мои люди, подчиненные мама, совершали вылазки в бельгийское Конго, собирая информацию об этом лакомом куске территории. Они же и приносили дичайшие сведения о смертности среди местного населения, а также об увечьях, которые наносили каратели бельгийского короля. Оттуда стали массово перебегать беженцы, расселяясь по моей территории. Уганцы, воочию убедившись в том, что происходит на колонизируемых белыми территориях, изменили свое мнение обо мне и были готовы воевать уже на совесть. Я же снова сидел в хижине и, задумчиво пожевывая свои толстые губы, размышлял над уже изрядно затасканной картой. В голову лезли нехорошие мысли, в частности, что делать с мусульманским населением. Насильно крестить в коптскую веру, изгонять или уничтожать. У каждого из этих трех путей были свои плюсы и минусы. И в дальнейшем это обязательно скажется, поэтому решать надо было сейчас, не позже. Остановился я на том, что специально изгонять и уничтожать население нельзя. Надо создавать более выгодные условия для тех, кто перейдет в коптскую веру, но пусть это будет негласное правило, а религии формально уравнять, но не сразу, а гораздо позже, чтобы не отталкивать от себя как старых, так и своих новых подданных. Мои размышления прервал мама, вошедший ко мне в хижину, вместе с Ярым. Как это ни странно, но мама с Ярым давно уже подружились и были постоянными соперниками, но не пытались бороться друг с другом всерьез. Они оба воевали вместе, и не хотели, чтобы что-то становилось между ними, ни деньги, ни власть, ни женщины. «Мамба», — начал мама, — «к тебе пришел палач, и просит, чтобы ты уделил ему свое время для разговора. Я уже слышал об этом необычном убийце, и неясная пока идея забрезжила в моей голове. Раз пришел, так зови его, что ему надо. Хотя, это и так понятно, голова Рабиха Аз-Зубайра. В каждой избушке, свои игрушки порой, очень ужасные. Спустя несколько минут, порог хижины переступил пришедший со своим отрядом Кат, по прозвищу Палач. Взглянув на него, я смог убедиться лично, что описание этого человека, которое дал Мама, полностью соответствовало вошедшему субъекту. Спокойно равнодушное темно-коричневое лицо бесстрастно смотрело на меня, лишь в глубине, на самом дне его сердца, тлела искорка еле живой души, которая давала ему право на жизнь. Она металась в плену единственной страсти, захватившей его мозг и тело. Я заглянул ему в зрачки, которые казались чернее самой ночи. Взгляд, словно рентген, пробился сквозь заслоны и преграды, и проник в эту, еле тлевшую, искру. Кат вздрогнул, а его заблудшая в жестокости душа, уловила похожую, застывшую в напряжении и ярости, другую душу, натянутую до звона, струну родственного сердца. Мы смотрели друг другу в глаза, понимая все без ненужных слов. Его душа делилась с моей своей болью, беззвучно рыдая и рассказывая о своем горе. Моя, молча слушала и прижимала к себе, успокаивая. Цвет его глаз изменился, деланное равнодушие сменилось отчаянием, затем, дикой болью. Потом он закрыл свои тоскливые глаза, и так долго стоял, не говоря ни слова. Я молчал, к чему слова, ведь мы поняли друг друга и без них. Он пришел за помощью, я в ответ попросил сам. Мою просьбу он мог выполнить. Его просьбу, я пока, нет. Но это только пока. Мертвых не вернешь, и надо жить дальше, как бы тяжело это ни было. Но каждый враг должен знать, что расплата неминуема, и однозначно. Его зовут Аль-Максум, Рабих Аз-Зубайра. Я услышал тебя, палач, и ты получишь его тело, даже если оно будет на вес золота, но это будет не сейчас. Если тебе нужны еще люди, то мои воины в твоем распоряжении. Ты волен выбрать себе наиболее достойных. Да вернется к тебе твоя душа, Кат. Глава 16. Финансы. Майкл Левинс довольно потирал обе руки. Очередной груз, пришедший из Африки, оказался выше всяких похвал. Алмазов было немного, но все отменного качества. Кроме того, среди них были и очень редкие, черного цвета. А эти безумно красивые ткани, сделанные из неведомого материала, куда там обычной мануфактуре. В этих тканях царил национальный колорит Африки и особо модного сейчас Египта. Все было распродано в кратчайшие сроки, и по самым высоким ценам, что несказанно радовало. Полученные эликсиры радовали разнообразием, отменным качеством и огромной востребованностью. Очередь на африканские снадобья была расписана на 3 месяца, и каждый хотел купить их в первую очередь. Даже отец, старый Авраам Левинсон, кряхтя поинтересовался, не прислал ли негр что-нибудь для бодрости, здоровья и долголетия, и с удовлетворением воспользовался присланной утренней зарей и мазью от болезней суставов, сделанной на основе змеиного яда. Ох, уж этот мамба! Но, наряду с приятными, были и не очень приятные новости. Вместе с грузом прибыли и 2 сопровождающих, и, что особенно неприятно, оба были евреями, точнее, евреем был один, второй, был не лучше. Из разговора с ними Левинсон понял, что сверхдоходы у него закончились, уступив место тяжелой нудной работе по зарабатыванию денег. Эх, Феликс, как было удобно работать с немцем. Все четко, быстро, без суеты, и особо не торгуясь. Этот же, Шниерзен, и второй с ним, сын цыганки и румына, родивших его под кустом, где-нибудь под Кишиневом, уже всю душу из него вытянули, требуя повышения закупочной цены. Шниерзен прошвырнулся по окрестным аптекам и лавкам экзотических товаров, приценился, так сказать. Вернувшись из своего вояжа, он безапелляционно заявил об обмане и потребовал 20% повышения оплаты. Все это говорилось на идиш, с упоминанием всех богов и прочих, чисто еврейских, торговых примочек. Мойшу все эти слова нисколько не тронули, а затребованную цену он выплатил только потому, что боялся потерять источник товара, на что ему прозрачно намекнул Шниерзен. То, что эти 2 разуют и разденут любого, Мойша понял с первого взгляда. А после того, как ему в лицо сунули проект производства, скрепок, он вообще поплыл. Шниерзен показал изогнутую особым образом, из металлической проволоки,